Он поселился в комнате, где до него жил Агафонов. Какой такой Подкорытин, не знает никто. А скажешь, да тот, что в комнате покойного художника Агафонова поселился. И сразу ясно, что за человек. Вот и стали его помаленьку Агафоновым величать. А он, если правду говорить, и не противился. Агафонов фамилия, хоть и не больно красивая, а как ни крути, все же получше будет, чем этот Подкорытин. Конечно же, это было по тем временам вопиющим нарушением паспортного режима. Подавив возмущение, вызванное неудовлетворительной работой собственного ведомства, фон Шпинна перешел, наконец, к давно интересующему нас вопросу. А что, собственно, было изображено на старой кипарисовой доске, которую он снял со стены в квартире Агафонова-Подкорытина? Она лежала тут же, на столе, изображением вниз. Как бы опасаясь, что доску могут похитить, Фома Фомич придерживал ее левой рукой. «А что? Агафонов, я имею в виду художника, и иконы рисовал. Ну а как же? Первейший мастер был. Сам владыка Никодим, говорят, его на это дело благословил. А уж наш владыка не такой, чтобы кого зря благословлять. Взгляните, госпожа Неговелова, вам знакома эта вещь?» Заговорив официальным языком, фон Шпинна поднял кипарисовую доску и показал изображенный на ней лик. Квартирная хозяйка, близоруко сузив глаза и чуть приподняв подбородок, долго всматривалась в изображение. — Не, как на духу. Эту икону я вижу впервые, — наконец ответила она. — Икону? Вы полагаете, что это икона? — А чё же это? Икона, она и есть икона. Тут вот и написано. Неговелова снова приблизила лицо к доске и вслух по слогам прочла. — Святой великомученик и целитель Пантелеймон. — А мне всегда казалось, что святой Пантелеймон помоложе будет. — Матерь Божья! — воскликнула квартирная хозяйка, рассмотрев изображение. — Да ведь это... — Тихо! — приложил палец к губам Фома Фомич, и Неговелова испуганно закивала. — Вы сказали, что видите это впервые. — Да, — выдохнула женщина. — Но это изображение висело в комнате Агафонова. Висело там, где обычно вешают иконы. Висело, судя по пыли, очень давно. Вы просто не могли этого не видеть. Ну, висело у него чего-то в углу, а мало ли оно что висит. Я же не всматривалась. Нет, ежели бы я знала, а так... Я надеюсь, вы все понимаете. И не станете рассказывать кому бы то ни было о нашем с вами разговоре. Да боже меня упаси! Глава 33. Уступи место, самозванец. Кипарисовая доска, которую фон Шпинна снял со стены Агафоновской квартиры, была иконой святого Пантелеймона. Но лишь до того момента, пока кто-то не замазал лик мученика и не вписал другой, принадлежащий человеку, никакого отношения ни к мученикам, ни к святым угодникам не имеющему. Более того, человеку ныне здравствующему и светскому. Поэтому-то обычно выдержанный полковник фон Шпинне воскликнул, когда впервые увидел эту, с позволения сказать, икону. Неудивительно, ведь со старой кипарисовой доски, одетой в золотые ризы и царский венец, символизирующий славу Божью, строго глянул на него Иван Аркадьевич Можайский, татоярский губернатор. Страшно стало в первые секунды Фоме Фомичу. Мистический холодок лизнул спину. Сразу же припомнились странные слова, выгравированные на ложке мастера Усова. «Уступи место, самозванец!» Так вот, что требовал от губернатора Саватеев. Вот какое место нужно было уступить. Значит, видел он эту икону. Видел. Затем и приезжал к Агафонову. Фоме Фомичу также припомнился и страшный ординатор психиатрической лечебницы. Его фантастический рассказ о том, что Саватеева в лечебнице по ночам навещал святой Пантелеймон. Тогда это казалось невероятным. Фон Шпинна, хоть клятвенно и заверял доктора, что не считает его сумасшедшим, все же имел сомнения. Похоже, старший ординатор был прав. Саватеева по ночам кто-то навещал. Конечно же, это был не святой Пантелеймон, вовсе нет. Это был тот, кто выдавал себя за него. Фома Фомич сидел в своем рабочем кабинете, тяжело облокотясь на дубовый письменный стол. Напротив, в уголке прислоненного к восточной стене ситцевого диванчика, по заячьей робко приютился чиновник особых поручений Кочкин. За стенами полицейского управления трудовой день уже давно закончился. Обыватели, обливаясь потом, дули по пятому стакану чая. Извозчики стягивались к бирже. Коней поили, перепрягали. А затем, накинув на лошадиные головы торбы с овсом, дремали под поднятыми фордыками, чтобы через какое-то время разъехаться к питейным домам, кабакам, трактирам и ресторанам. Караулить подвыпивших и, стало быть, нежадных клиентов — самая страда после полуночи. Фабричные рабочие, придя домой, уже съели вчерашние щи и теперь гладили шершавыми ладонями мясистые ляжки своих супруг. Истомившиеся и смотревшиеся в ожидании женихов купеческие дочки, большегрудые, щекастые, лениво плевали шелухой от семечек с высокого крыльца. Приказчики, сидя за конторками, завистливо подсчитывали хозяйские дневные барыши. «Эх, вот кабы нам так!» И после минутного раздумья, доживем ли когда-нибудь до счастья такого? Молодая крупнотелая вдова в блузе из алой бухарки угощала возле своих ворот мочеными яблоками жандармского вахмистра. Он их яростно кусал, яблоки брызгали, вдова смеялась, а вахмистр, утирая рукавом усы, бесстыжими проникновенными глазами все заглядывал ей за пазуху. Туда, где в тесном, как тюремный карцер, корсете томились, словно узницы, две белые пружинистые груди. Для кого-то трудовой день закончился, а для кого-то все продолжался. Фома Фомич еще не показал Кочкину икону с губернатором. Войдя в кабинет, он сразу же сунул ее в верхний ящик стола, чтобы в нужный момент вынуть и предъявить. Но что таится? Был грешок у начальника сыскной. Любил эффекты. Нередко делал из мухи слона. И ведь что удивительно, получалось. Да и ловко-то как. Муха была одна, а слонов не сосчитать. Однако стоит сказать, что и чиновник особых поручений Меркурий Фролыч Кочкин, так подозрительно скромно сидящий на ситцевом диванчике, тоже имел склонность к эффектам. «Неужто отыскал что-то, пока я беседовал с квартирной хозяйкой?» — подумал, глядя на своего притихшего помощника Фома Фомич. А вслух сказал. «Ну что ты, Меркуша, молчишь? Язык съел? Давай-давай, братец, рассказывай, а потом и я тебе расскажу. Поделимся друг с другом сокровенным». Было бы о чем рассказывать. Кочкин не спеша встал с дивана, прошел по скрипучим половицам к столу и сел там на один из стульев. Разговорил нового неговеловского жильца. Повынимал ему гвоздики из подошв. Он и подобрел. — И что ж поведал тебе подобревший жилец? Какую-нибудь страшную историю из жизни квартирной хозяйки? — Нет, — Кочкин фальшиво улыбнулся. — Он мне рассказал несколько анекдотов о начальниках полиции. Вот уж я смеялся. Фома Фомич оценил ту легкость, которой Меркурий парировал его выпад и вяло зааплодировал. Кивком головы Кочкин принял похвалу и продолжил. Но заинтересовало меня другое. Оказывается, он не новый жилец. Просто до сего дня занимал маленький чуланчик под лестницей, куда вселился год назад. Артемий Трифонович говорит, что женщина в черном стучалась к нему в чуланчик и спрашивала, где живет Агафонов. Когда это было? Месяц, полтора месяца назад. Точнее, он сказать не смог. Календарь, к сожалению, не его конек. Единственное, что он вспомнил, на улице местами еще лежал снег. Конец марта, начало апреля. А почему он вспомнил именно про снег? Не могу сказать, — пожал плечами Кочкин. Когда я беседовал с настоятелем, он тоже мне сказал, что первое происшествие у них в храме случилось, когда еще снег лежал. Что слова совпадают, как будто бы сговорились, не находишь? Да нет. «Скорее всего, просто снег еще лежал», — сказал Меркурий и рассмеялся. «Так-то занятно, очень занятно. А он ее рассмотрел? Сможет узнать?» Увы, лицо женщины закрывала плотная вуаль.